Блейк наблюдал, как маска удовлетворения расползается на лице его непосредственного начальника, стоило только датчикам энергии ожить лишь на мгновение. М1 в очередной раз пришел в себя, с непониманием в зеленых глазах попытался оглядеться, а Фьюри в энный раз убедился, что любого результата можно достичь, стоит лишь приложить немного усилий. То, что произошло дальше, Блейк, наверное, запомнит на всю жизнь. Пересказывать произошедшие события он бы никому не стал, но вот видеть во снах продолжал и несколько лет спустя. М1 застыл. Его сиплое шипение доносилось из динамиков в рубке, разбивая мертвую тишину помещения. Блейк, неотрывно наблюдавший за показаниями приборов, вдруг поднял глаза на существо. Оно смотрело прямо на него, прожигая своими неестественными зелеными глазами, не отрываясь и не моргая. Феликс даже обернулся, проверяя, не стоит ли кто-то за его плечом, но нет, там было пусто. В помещении их было всего четверо, он, Фьюри и еще двое ученых-лаборантов, которые особо не мешались, но и пользы много не приносили. Существо все еще смотрело прямо на него, но теперь оно улыбалось. Эту улыбку можно было сравнить с белозубым оскалом хищника или же с безумной гримасой чеширского кота. Из динамиков раздался вполне человеческий, но осипший от холода голос, произнесший всего одно слово – «Барука». Приборы сошли с ума в один момент. Те, что должны были засечь всплески энергии, вообще разлетелись на мелкие кусочки. Стекло, отделяющее помещение с объектом от комнаты с пультом управления, пошло трещинами и осыпалось. Директор Фьюри отпрянул, глядя на вышедшее из-под контроля существо. Ремни больше не держали М1 на стуле, они болтались оборванными шматками на шее, руках и ногах, так же как и некогда целая сорочка, значительная часть которой осталась на железном кресле. Объект завис над полом, неестественно склонив голову к плечу, словно рассматривая интересный образец, и все так же улыбался. За его плечом маячила гигантская черная тень, около 3 метров в вышину. Она не походила ни на одно живое существо, до этого известное людям. Тень тоже скалилась яркой улыбкой и щурила сверкающие прорези глаз, подражая своему хозяину, рассматривая через проем застывших людей. А потом тень засмеялась, так звонко и заразительно, как могут смеяться только абсолютно счастливые дети, получившие на Рождество свой самый заветный подарок. Она обняла М1 за плечи, склоняясь почти вдвое, а тот откинулся, закрывая глаза и полностью проваливаясь во тьму, исчезая в ней полностью. Блейк был уверен на 100%, что видел на лице своего подопытного все ту же улыбку. Тень растаяла, словно иллюзия, галлюцинация, порожденная воспаленным человеческим сознанием. А директор Николас Джозеф Фьюри впервые на памяти Феликса взлом бессилия снес с приборной панели все, что уцелело после самого большого выброса магии. Комната пыток, так прозаично названная морозильником, была пуста. Блейк вздохнул с облегчением, расслабляясь тоже впервые за 3 последних месяца, в течение которых он исследовал объект М1. Примечание к части. https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https////www.https://www.https://www.https////www.https://www.https////www.https////www.https://www.https////www.https://www.https////www.https://www.https////www.https////www.https////www.https////www.https://www.https////www.https://www.https://www.https////www.https://www.https://www.https://www.https////www.https://www.https////www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www.https://www. инстинкты, дело такое. Кто сильнее, у того и тапки. Гарри двигают именно они, а сознание не сковано наносными человеческими нормами, поэтому он так считает. Глава 6. Человек-паук был самым обычным подростком, а самые обычные подростки, в свою очередь, бывают очень рассеянными. Поэтому нет ничего удивительного в том, что терял свои рюкзаки он с завидной регулярностью, и его не останавливали ни запреты любимой тетушки Мэй, ни насмешливое заверение мистера Старка, что он, конечно, может позволить себе купить целую фабрику по изготовлению рюкзаков, но ведь проблему это не решит. Питер был очень способным пареньком, сообразительным, но только тогда, когда дело касалось непосредственно каких-либо изобретений, супергеройских дел или посиделок с Нидом за сбором очередной супермодели от Лива. В общем и целом, дружелюбный сосед Человек-паук, а для своих просто Питер Паркер терял на улицах Куинса в среднем около 3-5 рюкзаков в неделю. То он забрасывал их в близстоящие баки, то воришки не гнушались обчистить нехитрый скарб мальчишки вместе с портфелем. Короче, этот день стал тем самым редким случаем, когда, вернувшись на место своего вынужденного гардероба, Питер обнаружил свой рюкзак на месте и даже не потрепанным. Обрадовавшись этому факту всей своей открытой паучьей душой, Он лихо натянул на себя безразмерное худи с джинсами и поторопился покинуть подворотню, стараясь не привлекать к себе особого внимания. С мальчишеского лица не сходила улыбка. Паркер был беспричинно, как сказал бы хиппи, идиотски счастлив. Потому что именно сегодня, именно сейчас он, Питер то есть, закончил патрулировать улицы Нью-Йорка раньше времени, а все для того, чтобы посетить башню мистера Старка, который, о господи боже, лично просил зайти. Посещения башни сами по себе не были редким явлением, даже наоборот, гиперактивный подросток мог лихо залететь в окно и мимоходом поприветствовать всех присутствующих там, задев что-нибудь, столкнуться с группой из научного отдела и злить Хагана чуть ли не через день. Но основной вопрос заключался в том, что сам хозяин башни, Тони Старк, был очень занятым человеком, не без титанических усилий Пиппер Поттс, находился в разъездах почти постоянно и не мог уделять мальчишке много своего личного времени. Питер, правда, понимал это и старался по мере сил сдерживать свою навязчивость, как считал сам, и не третировать гения понапрасну. Так что вот таким приглашением был рад больше, чем манне небесной, и старался прийти как можно раньше, чтобы подольше посидеть в мастерской с мистером Старком. Уже на подходе к башне Stark Industries Питер не смог сдержать себя и, перепрыгивая чуть ли не через головы прохожих, понесся к дверям, привычно приветствуя стоящих на входе безэмоциональных охранников. Перебежками до лифта, и вот мальчишка уже стоит в кабине, с нетерпением отбивая ритм правой ногой. «Приветствую, Питер. Ты сегодня рано как никогда», — поприветствовал его ничуть не механический голос пятницы, стоило кабине пересечь отметку 50-го этажа. «Привет, пятница. Скажи, мистер Старк у себя?» — задал Паркер самый главный в этот день вопрос. В данный момент мистер Старк еще не вернулся с собрания директоров и просил передать, голос и прервался. «Паучок, не смей совать свои прилипучие лапки в мастерскую без меня», — воспроизвелась запись голоса Энтони Старка, на что Питер тяжело вздохнул. «А когда он вернется?» — прозвучало по-детски наивно и максимально расстроено, что мальчик даже не попытался скрыть. «Не могу этого сказать», — прозвучал ответ системы. Двери лифта распахнулись, пропуская пацаненка в общую гостиную. Безусловно, Питер мог попытаться проникнуть в святая святых механикой прямо сейчас, но тогда это бы значило, что Питер снова подведет своего наставника. А вот разочаровывать его мальчик не хотел отчаянно, искренне считая, что и так много лажает для протеже гения. Поэтому он расположился на просторном диване, решив пока что приступить к выполнению домашнего задания, на которое последнее время тратил безжалостно мало времени. Из-за этого даже учителя начинали коситься на него и спрашивать, не случилось ли чего. Странный вопрос, особенно если учитывать, что живут они в Нью-Йорке, где вообще много странного происходит. Как уже говорилось ранее, в этот замечательный день рюкзак остался целый и невредим, поэтому, не размениваясь на политесы, парень полез в него рукой в надежде нашарить пару тетрадей и тут же вскрикнул, выдернул руку, с удивлением воззрился на распоротую от указательного пальца почти до запястья ладонь. Алая кровь устремилась в рукав толстовки, расцветая на синей ткани коричневыми цветами. Питер очнулся от удивления, подскочил и помчался к бару за салфетками, но когда стер кровь, увидел, что царапина затянулась. Паркер вернулся к рюкзаку. Рюкзак подозрительно шевелился. Отчаянный бросок, и вот мальчишка уже трясет портфель вверх тормашками за лямки, высыпая из него все, что там лежало. Последним на груду свернутого тряпья, костюма, сделанного Старком, выпало нечто. Черная вздыбленная шерсть торчала клочками в разные стороны. Взъерошенное и шипящее существо сжалось в комок, одновременно с этим растопырив тощие лапы в разные стороны. Питер с трудом узнал в этом облезшем животном обыкновенного уличного кота. «Эй, приятель, я тебя не обижу». «Хей», — начал мальчишка, медленно присаживаясь на корточки, чуть дальше от животного, сохраняя дистанцию. Он совершенно не думал о том, что вообще-то животные человеческую речь не понимают. Кот на удивление не стремился забиться под диван или еще куда. Он все так же шипел, не сводил ярких зеленых глаз со своего противника, но в целом не старался скрыться. «Пятница, сделай свет поярче, пожалуйста», — шепотом, на грани слышимости попросил Паркер. Уже вечерело, и света из панорамных окон не хватало, чтобы рассмотреть животину полностью. «Конечно, Питер, но при всем уважении, не уверена, что мистер Старк будет рад такому гостю», — невозмутимо ответила ей. «Я знаю, Вспыхнуло мягкое освещение, и комнату наполнил свет. Кот выгнул спину и утробно заворчал, срываясь на свист, вцепляясь в ковер когтями. Животное было неимоверно худым, а шерсть не только висела клочками, но и отсутствовала в некоторых местах, половины хвоста явно не доставало и одно ухо прижималось к голове. «Какой ты худой! Пятница, у нас есть что-нибудь, что едят коты!» Питер резко вскочил и поспешил снова к бару, в гостиной был только он. Домашних котов стоит кормить натуральными продуктами, стоит давать нежирные кисломолочные продукты, творог, кефир, мясные субпродукты, печень легкая, почки, сердце, мясо, говядину, баранину, крольчатину, рыбу, сельдь, сардины, скумбрию, овощи, кабачки, тыкву, огурцы, процитировала система ответ из интернета. В баре есть молоко, Питер. Спасибо, Пятница, ты лучшая. Засиял Паркер как начищенный самовар. Я знаю, Питер. Мальчик усмехнулся. Все-таки, что бы ни говорил мистер Старк, но его собственная разработка была такой же самовлюбленной и, возможно, капельку саркастичной, что совершенно ей не мешало. Пока он искал молоко и наливал его в блюдце, черный котяра не сводил с него глаз. Не мигая, он следил за каждым действием человека. Животное сменило свою позицию, и теперь кот сидел между низким столиком и диваном, все так же вцепившись в ковер когтями. Он не моргал, был напряжен, словно натянутая тетива, и, казалось, готов дать старт в любой момент. Питер все это видел, но совершенно не знал, что нужно делать. У него никогда не было домашних любимцев, тете Мэй и дяде Бену, и без того было слишком тяжело тянуть аренду дома и маленького Питера, чтобы брать еще какого-либо питомца. Конечно, в свое время он, как и многие другие дети, переболел манией, давай его оставим по отношению к любой бездомной живности, но после этого быстро увлекся супергеройскими штучками, чему только способствовал выход в люди Железного Человека. В общем, незапланированный попутчик был как снег на голову. Питер поставил молоко на пол, чуть в отдалении от кота, и сам отошел, чтобы не смущать бедное животное. Пока мальчик производил все эти манипуляции, кот снова заурчал, переходя на свистящее шипение, но не проявляя излишней агрессии. «Вот, это все тебе», — пододвинул Питер чашку с молоком еще ближе. «Пей, оно не отравленное, и заканчивай шипеть, я же тебя не трогаю». Кот замолк, не прекращая пялить свои изумрудные глаза на Паркера, он ползком перебрался к молоку, понюхал, лизнул самым кончиком языка, как бы на пробу, и только после этого начал пить. Но даже лакая, он продолжал смотреть на мальчика, не отрывая ни на мгновение своего взгляда, оставаясь таким же напряженным и готовым в любой момент сорваться с места. «Нелегко тебе пришлось на улице», — проговорил Питер, наблюдая за яростно лакающим молоко животным. Кот остановился и чуть наклонил голову вправо, словно с сарказмом спрашивая: «Ты сейчас серьезно?» Так и не дождавшись ответа от мальчика, он вернулся к молоку. «Питер, мистер Старк в здании», — отрапортовала Пятница. «Что? Как? То есть так скоро?» Подросток вскочил и заметался по гостиной, кот застыл на месте. «Ну как же, что я ему скажу, он ведь точно будет против, он уже в лифте, Питер». Паркер явно слышал насмешку, это точно была она. Также с ним в лифте мисс Романов и агент Бартон. «Мистер Роджерс и мистер Биннер поднимаются на другом лифте», — добил Искин. «Вот черт, не выражайтесь, молодой человек», — прозвучало с двух разных сторон. «Ха, Роджерс, признай, я сказал это раньше». «Привет, Карапуз, чем занимаешься?» «Уверен, я могу предложить занятие поинтересней. Мне срочно нужно отвлечься, а то лица из совета придут ко мне в кошмаре». Старк размашистым шагом пересек пространство до бара, на ходу расстегивая многотысячный пиджак. «Не прибедняйся, ты не спишь сутками», — возразила на эту тираду Наташа, присаживаясь на диван. «Ты ничего не хочешь рассказать, Питер?» Питер стушевался, не обращая внимания на моментально впившиеся в руки когти. Он прижал к себе облезлого уличного монстра и посмотрел на Старка. Тот смотрел на кота. Все остальные тоже смотрели на кота. «Оно здесь жить не будет», — со вселенским спокойствием оповестил всех миллиардер. «Мистер Старк, но почему? Вы же сами говорили, что места в башне много и...» — законючил Питер, окунаясь в детство, прижимая к себе крякнувшего кота. «Нет, чувачек, определенно точно нет. Во-первых, оно явно блохастое и больное, где только подцепил такое?» Все так же невозмутимо отвечал Старк, салютуя стаканом виски. «Во-вторых, ты же понимаешь, малец, Провода, микросхемы и роботы не могут жить вместе со всеми этими шерстяными. Блевотина и ссыкотина не смогут ужиться здесь. Все просто. А если он будет жить только в моей комнате? Не унимался Паркер. Остальные присутствующие в гостиной с интересом наблюдали за битвой титанов. Его же нужно кормить, поить, выгуливать, в конце-то концов. А вот ускачешь по своим паучьим делам, а кто за животиной смотреть будет? Излюбленная поза, руки, скрещенные на груди, глаза, закачанные к потолку. Но мистер Старк, я буду стараться, я не облажаюсь. Пожалуйста, мистер Старк, я правда честно буду заботиться о нем. Пожалуйста, можно я его оставлю? Последний штрих, умоляющий взгляд, и Старк капитулирует. Черт с тобой, паучье создание, но чтобы из твоей комнаты это чудовище не выходило. Питер засиял, как рождественская елка, подхватил свои вещи и поспешил в комнату, отведенную ему, как и каждому мстителю в башне Старка. Когда я успел обзавестись ребенком, всегда считал, что меня минует эта участь, допивая последние капли виски, поведал всем филантроп. Не обольщайся, Тони, ты просто запретил своим адвокатам беспокоить тебя по этому вопросу. Не поверю, что ни одна твоя жаркая ночка не привела к неизбежным последствиям, осадила его черная вдова. Не переживай, рыже, если мне понадобится эта информация, я обязательно спрошу у тебя. Ты-то уж точно в курсе, уверен, ты даже знаешь, как они живут и чем занимаются. Поддел Романов гений, она в ответ фыркнула и отвернулась к окну. Старк, все дети задают своим родителям этот вопрос. Они тащат в дом всякую живую, а иногда и дохлую тварюшку и просят ее оставить. Это в их природе, а ты как сознательный взрослый, по идее, должен отказать им в этом, затем выслушать вопли, подтереть сопли и сделать ровно так, как они просят. Сокол упал на диван рядом с агентом Романов и вытянул ноги на столик, делая всезнающий вид. Держись, мысленно мы все с тобой. Но согласитесь, паук уже немного вышел из этого возраста, вклинился в беседу капитан. Оставь пацана, ледышка, он рано повзрослел, поставил точку в разговоре Старк. Я ушел в мастерскую и потерян для всех. Так было всегда. В любом разговоре, в любом споре, неважно, о чем он и что же стало его причиной, Старк всегда топил Стива Роджерса, по всей видимости, просто назло тому. И было совершенно неважно, что филантроп утверждал до этого. Его мнение менялось тут же ровно в противовес словам капитана, что достаточно быстро раскусила остальная команда и пользовалась этим по полной. Стив и сам все прекрасно видел и понимал, поэтому поддерживал их небольшое противостояние и не стремился что-либо менять. В общем, таким незамысловатым образом в башне великого гения, миллиардера, плейбоя, филантропа Энтони Эдварда Старка поселился черный ободранный кот. Но нужно отдать должное Питеру, свое обещание следить за котом он выполнял честно, и животное не покидало пределов его собственной комнаты, было накормлено, напоено и, наверное, вполне довольно жизнью, как считали все жители Старк Тауэр. На самом же деле все было не так радужно, как представлялось всем, и Питеру в том числе. Дело в том, что, прошерстив пару сайтов о котах, прослушав несколько блогов любителей наглых королей жизни, Паркер ввелся в заблуждение, что проблем со взрослым котом быть не должно. Всего-то, приготовить ему лоток, миски с едой два раза в день и проставить прививки от разной заразы, ну и еще искупать, все же не в клумбе с розами этот черный монстр валялся. Ха-ха-ха, мальчик не смог выполнить ни одного пункта. На свои кровные Паркер купил шикарный лоток и шикарную же насыпку, самую дорогую, древесную, считая, что животинка и так настрадалась, пусть хоть сейчас все будет самое лучшее. Но противный кошак наотрез отказался ходить туда. Он делал все свои грязные делишки в углу комнаты, стащив в него перед этим кучу разодранной бумаги, для того чтобы закопать в нее свое добро. «Спасибо, что не на ковер», — удрученно благодарил монстра мальчик, входя в комнату каждый раз. Вскоре Питер сам начал добавлять в этот угол ароматизированные бумажные полотенца, которые впитывали гораздо лучше, чем бумага. Кот не возражал, Питер смирился. Еще котяра не ел, совсем, ничего. От кошачьего корма воротил нос, специально купленное для него мясо сверлило изумрудным взглядом, а рыбные изделия вообще игнорировал. Питер уже отчаялся накормить его хоть чем-нибудь. Кот голодал дня три, затем начал понемногу пить воду или молоко, но очень скоро так ослабел, что почти перестал вставать. Мальчик пытался показать его ветеринару, но эта затея закончилась совсем уж печально. Только заметив педврача в белом халате, Котяра вырвался из рук мальчика и набросился на бедного мужчину, подрал когтями халат, пытаясь добраться до шеи. Врач посоветовал монстра усыпить и не мучиться. Питер обиделся и больше к врачам не ходил, шерстя сайты и мучая пятницу вопросами, что тоже не приносило особого результата. Все решилось неожиданно и спонтанно, впрочем, как и всегда. Это была пятница, кот на тот момент проживал в комнате Паркера уже почти 10 дней и не ел, соответственно, столько же. В этот день Питер, как теперь всегда, сразу же после школы спешил не на патрулирование, а в башню к своему необычному питомцу. Торопясь, он совершенно забыл, что его ускоренному метаболизму необходимо хоть что-то пережевывать в идеале каждые 1,5-2 часа, поэтому на момент прихода в дом Старка мальчишка был голоден так, словно не ел несколько дней. Тогда ему просто повезло, что в гостиной сидел компанейский Клинт, обложившись коробками с пиццей, отдыхая таким образом в перерывах между очередными миссиями. Услышав завывание паучьего желудка, он почти насильно вручил мальчишке коробку с целой гавайской, не обращая внимания на вялые возражения. Питер ввалился в выделенные ему покои красный как рак от смущения, но голод был сильнее и не дал особо рефлексировать. Мальчик уселся прямо на пол, с наслаждением заглатывая первый кусок куриной пиццы с ананасами. Тихое отрывистое шипение привлекло внимание. Черный голодающий соизволил выползти из-под кровати и теперь сидел на расстоянии вытянутой руки, смотря на Питера. «Привет, мистер Кот». Мальчик был уверен, что животное и сегодня проигнорирует его, поэтому спросил без особой надежды на ответ. «Пиццу будешь?» Кот вытянулся в струнку, пытаясь со своего места уловить аромат еды. Он всегда старался держать дистанцию, не приближаясь слишком близко. Питер застыл. Так котяра вел себя впервые. Мальчик оторвал от своего куска теста с начинкой и положил его на край крышки коробки, пододвигая ближе к коту. «Попробуй, эта пицца самая вкусная и моя любимая». Улыбаясь, Паркер засунул оставшийся кусок в рот, наблюдая за черным чудовищем. Животное проследило за Питером, внимательно наблюдая, как тот пережевывает и после тянется за следующим куском пиццы, понюхал свое и начал есть. Ел он аккуратно, не набрасываясь на еду, а по чуть-чуть отхватывая от начинки кусочки курицы и сыра. Паучок застыл. Он счастливо улыбался и боялся спугнуть кота даже неловким движением. Пиццу они съели на пару. Кот еще 2 раза объедал небольшие кусочки теста, которые общипывал от своих кусков мальчик. Много он, конечно, не съел, но начало было положено. Питер мысленно ликовал. С этого момента Паркер стал есть свой обед в присутствии кота, делясь с ним половиной собственной порции. Так как, начитавшись полезных статей о кошачьем рационе в интернете, он понимал, что кормить животину одной пиццей или бутербродами не есть хорошо, то начал приобщаться к полезным продуктам, таким как котлеты, стейки и молоко со сметаной. Приходилось все это пробовать и есть вместе с черным прохвостом, потому что тот приступал к еде только после того, как видел, что мальчик это съел. Питер просто тихонько радовался, что его питомец начал питаться, и не особо переживал за смену собственного рациона, все же его метаболизму было все равно, что поглощать. Следующая проблема, с которой столкнулись Питер и кот, были банные процедуры. Точнее, с ними столкнулся Паркер, а вот кот был совершенно непробиваем. Он отнесся к ванной как к очередной повинности и стойко ее вынес, но это не принесло результатов. Совершенно никаких. Шерсть все так же осталась замусоленной и местами заляпанной чем-то, словно кота и не мыли вовсе, хотя мальчик вылил на него весь флакон шампуня в своих отчаянных попытках. Потом смирился с тем, что это невозможно. Вообще с котом возникало много странностей, которые не могли объяснить ни сам мальчик, ни вездесущий интернет, ни даже пятница. Например, помимо неотмывающейся шерсти, котяра так и не смог набрать вес. Даже с учетом того, что постепенно его рацион выровнялся и есть он стал в пределах стандартной кошачьей нормы, это не давало ровным счетом никаких результатов. Спасенный монстр оставался таким же худым, как и в первый день, когда Питер только нашел его. Еще этот кот не умел мяукать, и мягкого тарахтения от него тоже было не дождаться. Зато котяра шипел на разные тональности, иногда переходя на свист, в те редкие моменты, когда Питеру было дозволено несколько легких поглаживаний по голове. Дальше руку человека животное не пускало, почесать за ушком или погладить пузико, проще сразу отрубить самому себе пальцы и не мучиться. За свою тушку кот стоял насмерть. Мальчик, собственно, и не настаивал. Была еще одна проблема, заключалась она в том, что он не отзывался ни на одну кличку, которую придумал ему Питер, гордо шикал и отворачивался, стоило мальчику предложить что-либо новенькое. Поэтому до сих пор кот был просто мистером котом и никак иначе, чего тоже Питер добился не сразу. Вообще как-то получилось, что жизнь у Питера Паркера и мистера кота складывалась трудно и с некоторым надрывом, который сопровождал все их действия. Небольшие победы, буквально выгрызаемые мальчиком в отношении зверя, всегда сопровождались словесными потоками радости, которые он выливал на всех, кого угораздило находиться в этот момент в обозримом пространстве. Прогрессировал кот очень медленно, поэтому любое положительное изменение воспринималось пареньком с огромным восторгом. Но все равно, как бы медленно ни происходили изменения, они все равно были, пусть даже понадобилось больше месяца для того, чтобы мистер кот впервые самостоятельно вышел встречать Питера. Пусть он так и не начал мурчать, но стал тереться о ноги мальчика и внимательно слушать все, о чем болтал неугомонный подросток, торопясь пересказать весь прошедший день. Черный бандит прочно засел в жизни Паркера, перетягивая на себя все внимание мальчишки так ловко, что даже Старк всполошился, когда в очередной раз малец променял его на комок шерсти, как кота называл сам Тони. Бартон на подобные замечания механика только посмеивался и говорил, что это совершенно нормальное явление, ребенок наиграется и вернется к привычным увлечениям. Остальная команда только наблюдала и делала ставки, кто же выиграет в этой неравной борьбе добра с котом. На удивление лидировал мистер кот, и это с учетом того, что он не выходил дальше спальни чувачка-паучка, а сам Питер навещал его только между патрулированием и школой, проводя, в целом, вместе с животным часа полтора. И вроде бы все устаканилось, пошло по накатанной, нормализовалось, осталось жить и радоваться, но нет, невозможно, чтобы все было так хорошо и просто одновременно. Беда пришла, как ни странно, оттуда, откуда ее ждали постоянно, то есть из Мидтаунской школы, в которой обучался Питер. Команда по академическому декатлону собралась на Олимпиаду в Вашингтон на целых 3 дня. Это была полная катастрофа в личных вселенских масштабах Паркера, ведь мистер Кот останется без присмотра. Отменить ни разу не внезапную поездку или подвести команду Питер не мог и поэтому метался последние дня 2 по башне неутомимым привидением, пока его не отловила взволнованная Романова и не выпытала причину. Если быть совсем уж откровенным, то Паркеру с самого начала стоило обратиться именно к ней, потому что кто, как не шпионка, сможет прижать любого члена башни к ногтю лишь одним взглядом, особенно если это нужно для обожаемого ею паучка. И на удивление прямо перед самым отъездом в негласный штаб-квартире Мстителей собралась почти вся команда. Не хватало только Баки Барнса, но он старался там не слишком часто появляться, предпочитая отдельное жилье. Питер краснел, пыхтел и заикался, рассказывая о своей проблеме, ведь считал, что таким образом нарушает данное мистеру Старку обещание. «Да не кипишуй, малец, накормим мы твоего звереныша», — заверял соколиный глаз, не отрываясь от очередной видеоигры. «Это всего-то на 3 дня, кто-нибудь по-любому будет в башне, хотя бы раз за весь день, а я всегда знал, что этим все кончится», — драматизировал Старк, нагнетая на Питера дополнительный мандраж. «Где пара дней, там и все 10. Тони, это всего лишь кот, он не съест тебя, если ты зайдешь в комнату и насыплешь ему корм», — возразил Стив, делая какие-то наброски в альбоме. «Геометрическая прогрессия, слыхала такой? Так вот, обычно наглость именно по ней и растет, капитан Сосулька», — мрачно резюмировал гений. «Мы присмотрим за котом», — сделав страшные глаза, процедила Наташа, прожигая Старка взглядом. «Да, карапуз, не переживай, за 3 дня еще ни одна скотина от голода не подыхала», — игнорировал всех Энтони. «Старк», — дружный хор голосов и закатывание глаз. «Простите, мистер Старк, я не думал, что так получится. Извините, я попрошу тетю Мэй, надеюсь, она не работает в эти дни». Питер покраснел, затем побледнел до состояния чистого листа. За все время разговора он старался не отсвечивать, предоставляя право вести дебаты всем желающим. Проблема на самом-то деле пустяковая, но, судя по всему, Мстители, если и брались за дело меньше планетарных масштабов, то самостоятельно доводили его до них. «Мы покормим кота». «Разговор окончен», — припечатала Наташа, не слушая больше никого и ничего. «Питер, иди собирайся». После этого уже никто не собирался спорить, не то что спорить, а говорить вообще хоть что-то. Питер паковал чемоданы, договаривался о чем-то с Нидом, выполнил последнее особенно длительное патрулирование. Перед самой поездкой провел почти все оставшееся время с мистером Котом в своей комнате. Пятница докладывала о всех передвижениях по башне неугомонного паучка лично своему создателю, и когда привычного отчета не последовало, он решил сам узнать. В комнате карапуза не горел свет, а сам он болтал с котом, сидя прямо напротив панорамного окна, смотря на вечерний Нью-Йорк. Зверюга сидела рядом, но все же на отдалении подсвистывала на особенно интересных моментах, словно что-то понимала. Старк тогда ушел никем не замеченный. Питер уехал. Хэппи отвез его к автобусу, не забыв побухтить на прощание. Если кто-то считал, что жизнь в башне остановится в ожидании, то он ошибся. Старк послал всех лесом за птичками, заперся в лаборатории, заблокировав вход туда для Пиппер и отключив телефон. Наташа умотала в штаб, прихватив с собой Клинта, а Стив вместе с Барнсом оккупировали спортивный зал. В общем, все продолжили заниматься своими делами, практически не пересекаясь друг с другом. Кота так никто и не покормил. Примечание к части. https://www.111,998,207,271,652,810. Подборка иллюстраций к фанфику. В Америке нет кисломолочных продуктов. Вот совсем. Творог, сметана и всякие ряженки отсутствуют в привычном нам виде, но есть аналоги. Так, например, кислый соус похож на сметану по составу и вкусу, но американцы его просто так не едят, используя только как ингредиент во время готовки. Глава 7. Про кота вообще никто не вспомнил. Даже спустя положенные 3 дня, после которых Питер так и не вернулся, задерживаясь из-за переноса основного этапа и еще чего-то, о чем и сообщил Старку, позвонив поздно вечером на 5-й день отсутствия. Питер долго мялся, ходил вокруг да около, но так и не смог спросить вечно раздраженного и недовольного кумира о животинке, хотя и очень волновался об оставленном друге. Питер вообще очень стеснялся лишний раз беспокоить мстителей, ведь и правда, кто он и кто они, герои земли и спасатель кошек с деревьев, тут даже без вариантов очевидно, не в пользу Питера. В общем, про облезлого найденыша так бы никто и не вспомнил, если бы не случилось то, что случилось. За день до предполагаемого приезда Питера в башне собралась команда полным составом, решив таким образом устроить мальцу сюрприз, как выразился Старк, за хорошее поведение. Поэтому ничего страшного в том, что мстители собрались в одном здании в метровой доступности друг от друга, не было. Поддержание определенного уровня игнорирования друг друга помогало членам команды сохранить спокойное состояние, обещавшее продлиться до утра, если бы не Барнс. Собственно, как решили единогласно чуть позже, в этом не было его вины, а лишь ужасное стечение обстоятельств. Баки часто снились кошмары, даже слишком часто для человека, прошедшего длительный курс реабилитации после не совсем приятной встречи с командой и Старком в частности. Как итог, тот расщедрился на полную диагностику состояния зимнего солдата и любую возможную помощь в достижении положительного результата от последующего лечения, хотя до последнего все отрицал и называл свои душевные порывы бессмысленной благотворительностью, которая рискует растаять по весне. В общем, Барнс не спал и по своему обыкновению направился в гостиную, где можно было скоротать ночь за видеоиграми или просмотром идиотских передач. Он уже почти достиг цели, когда измученный кошмаром мозг уловил суматошное движение по гостиной и без промедления выдал очередь из выигранного на спор романовского пистолета, одного из бесчисленного количества. Хотя в бою зимний солдат предпочитал использовать автомат или старую добрую рукопашную, полагаясь больше на свои навыки и умения, чем на навороченные примочки современного мира, развитая на уровне рефлексов меткость не позволила бы ему промахнуться. Но не в этот раз. В гостиной все еще кто-то был. Сон как рукой сняло. Баки прижался к темной стене, скрываясь в тени от света ночного города из панорамного окна. Его противник также затаился, предпочитая более материальное укрытие – диван. Ровно до этого момента Барнс был полностью уверен, что пробраться в башню Старка без ведома ее хозяина невозможно. Вездесущая пятница не пропустила бы никого дальше холла, оповестив о приближении противника задолго до возможного нападения. Да, был уверен, это ключевое, а если не сработала сирена, то, возможно, система Тони уже пала, а если учитывать то, что сам изобретатель не матерится поблизости, то можно предположить самое худшее. Барнс всегда готовился к худшему. Объект пришел в движение резко, но бывший военный на это и рассчитывал. Отбросив пистолет в сторону, он сгруппировался и откинулся назад, перебрасывая неудавшегося воришку через себя, придавая ему ускорение ногами. Все же контактировать с неизвестным человеком он не спешил. Кто знает, на что способен человек, проникший в самое защищенное здание мира. Мститель совершил перекат в сторону, и промахнувшийся преступник влетел в стену, не успевая перегруппироваться и пробивая своим телом стеклянный журнальный столик. Послышался приглушенный писк и шипение, видимо, неудачник здорово поранился об осколки. Грохот и звон разбитой мебели сопровождался жестоким оскалом, но тихий всхлип, послышавшийся следом, ввел в недоумение. Начавшееся движение в других помещениях показало, что проникновение и короткая схватка не остались незамеченными. Пятница, свет, хриплый от долгого молчания или сна, что маловероятно, голос Старка, и вот комнату наполняет приглушенное освещение. «Ты решил разгромить мой дом, ледышка, я не виноват, что твоя хваленая система пропускает чужаков», невозмутимо отрапортовал Зимний, пропуская колкость мимо ушей. Мистер Старк дал распоряжение о допуске в гостиную еще в первый день пребывания данного объекта. Также его допуск распространяется на комнаты мистера Паркера и кухню, поспешила отрапортовать и, в ее электронном голосе сквозило неприкрытое недовольство. По всей видимости, слова Баки она посчитала слишком оскорбительными. «Вот видишь, все нормально, нет никаких причин громить мою гостиную». Тони полностью разделял мнение своего и «я бы не была так уверена», сняла пистолет с предохранителя Романов. Она всегда зрила в корень. Из-за дивана вставало худое, угловато-костлявое тело, которое лихорадочно шарило длинными руками по спине в попытках достать из нее осколки, чем только загоняло их глубже, размазывая кровь. Черные с проседью длинные волосы были спутаны и висели неопрятными, то ли сальными, то ли мокрыми патлами. Рваная рубашка была грязная и висела оборванным мешком на худых плечах, обтянутых сероватой, даром что когда-то она, по всей видимости, была смуглой кожей. Смена обстановки заставила существо недовольно зашипеть и пригнуться, вновь упав коленями и руками на осколки. «Что это?» Только и смог выдавить из себя Старк. Стив на эти слова только жестами показал, чтобы остальные окружали. «Эй, загадочное нечто!» Их маневр не остался незамеченным. Нечто сгруппировалось, втянув голову в костлявые плечи, выставив руки и присев на ноги таким образом, чтобы в любой момент стартануть, выгрызая себе дорогу к жизни и свободе. Теперь было точно видно, что это до безумия замученный мальчик, словно дикое животное, готовый отбиваться от всего, что посчитает опасным. Кто мог сотворить такое? Наташа уже спрятала свои любимые огнестрелы и стояла в полукруге других героев земли совершенно растерянно. Это что, ребенок? Клинт выглядел не менее шокированно. Дети были его ахиллесовой пятой. Позвольте вмешаться. На настоящий момент никто из присутствующих не выполнил данное мистеру Питеру Паркеру обещание и не покормил его кота. Длительное воздержание от пищи вредно живым организмам. Затяжное голодание приводит к летальному исходу, поэтому я взяла на себя смелость проводить мистера кота в гостиную. Пятница проговорила всю тираду торжественно, словно в очередной раз выиграла реванш у жалких белковых, эго искусственного интеллекта было не меньше, чем у его создателя, как уже говорилось ранее. Повисла неловкая тишина, которую прерывали лишь посвистывающие шипящие звуки, издаваемые мальчиком. Все как по команде посмотрели на него. Кот или человек, ему явно необходима помощь. Брюс, как самый пацифистский и сердобольный, сразу обратил внимание на проблемы насущные и сделал неловкий шаг вперед, разрывая вынужденную блокаду мальчика. Одним слитным незаметным глазу движением мальчишка взлетел на Беннера, нацелившись на незащищенную шею доктора. Миг, и острые зубы царапают железную руку Зимнего солдата, среагировавшего моментально и схватившего нападающего легким захватом за горло, слегка перекрывая доступ кислорода, но больше фиксируя в подвешенном состоянии невысоко над полом. Мальчик с кошачьей гибкостью постарался вывернуться, но, быстро осознав всю бессмысленность своих попыток, обвис в руке солдата ветошью. «Я думал, что не увижу ничего подобного после того, как мы уничтожили лаборатории Гидры», пораженно выдал бывший подопытный, с ужасом подмечая на измученном подростке железные кандалы, а в сгибах локтей почти с корнем вывернутые катетеры с оборванными трубками. «Неси его в мед». Ориентируясь лишь на внешние признаки, я с точностью могу сказать, чудо, что мальчишка все еще жив. Брюс уже взял себя в руки после неудачного покушения. Его слишком давно никто не пытался загрызть, так примитивно, но совершить задуманное не получилось. Баки резко отдернул руку от мальчишки, выпуская того из захвата, чем кот поспешил воспользоваться, змеей пронырнув между ног растерянного Старка и скрывшись в коридорах башни. Зимний рассматривал свою железную руку, с удивлением демонстрируя каждому желающему оплавленный протез из стали и титана. «Напомни мне, а, семьянин года, когда дети стали приносить домой с улицы вместо нормальных котов гибрида чужого и человека», выдал Старк, обращаясь к Клинту и одновременно приступая к осмотру пострадавшей конечности. «Ядовитая зверюшка, мы должны разобраться с этим до приезда Питера», вынесла вердикт Наташа, первая покидая развороченную гостиную. «Согласен, карапуз расстроится, если узнает, что из-за того, что мы не покормили его питомца, тот эволюционировал», добавил гений, оставляя руку живого оружия в покое. «Даже не думай, сосулька, я еще ничего не сказал, Старк, у тебя на роже написано, хочу сморозить глупость, я только предостерегаю тебя от ошибки». Старк в мучениях закатил глаза. «Пятница, где наша личинка чужого? В комнате мистера Паркера, мистер Старк, ограничить его передвижение?» И была, как всегда, предупредительно. «Да, заблокируй комнату и направь туда дрона, мне нужно видеть, что оно делает. Постарайся не светить жучка, а то кто знает, на что способен наш пришелец». В малом конференц-зале сейчас расположилась вся доблестная команда защитников Земли. Пятница начала трансляцию с дрона из комнаты Питера примерно полчаса назад, и за это время не произошло ровным счетом ничего, что могло бы подтвердить агрессивное поведение неизвестного мальчишки. Сначала он забился в дальний угол комнаты, где Паркер устроил для кота место, но так как человек был значительно больше животного, уместиться там у него не получилось. Поэтому скоро он сменил место дислокации, стаскивая в тот самый угол все плохо лежащие вещи Питера. Вся комната уже напоминала камеру пыток, так как кровь из распоротых рук и спины продолжала сочиться, пачкая как самого несчастного, так и все вокруг. Сам мальчишка уже даже не ходил, а ползал по небольшому пространству, продолжая с ужасающим для своего состояния упорством стаскивать вещи в одну кучу. В конце концов он просто рухнул на нее, сворачиваясь в позу эмбриона. Клинт уже дважды порывался попробовать наладить контакт со странным ребенком, каждый раз получая отказ от Кэпа, за что Старк, пожалуй, впервые был ему благодарен. Гений сам уже готов был забить на опасность, предосторожности, что там еще должно было быть, отправить к мальчишке парочку марков, лишь бы доставить в медчасти хотя бы подлечить. Сложно сидеть и ничего не делать, молча наблюдая, как там, на другом конце, умирает ребенок, ядовитый, странный, непонятный, но ребенок, такой же, как Питер. В обход всеобщему мнению, Тони Старк не был бездушной скотиной, у него было сердце, о чем свидетельствовало первореакторное напоминание от мисс Спотс. И вообще, стал бы он терпеть вокруг себя такую безумную и совершенно неприбыльную компанию старперов с комплексом героя? И да, себя он к ним категорически не относил. Когда Питер притащил в дом кота, это совершенно его не касалось, да чем бы дитё не тешилось, главное, чтобы не орало, хотя это не случай Паркера. И вот сейчас, когда этот совсем не кот лежал и тихо подыхал на куче одежды, в душе Старка что-то отчаянно скреблось, не давая высказать очередной сарказм или завернуть каверзную шутейку. Это был один из немногих моментов, когда Тони Старк наблюдал за всем происходящим молча, тихо сжимая кулаки почти до судорог. «Старк», — протянула рыжая русская, привлекая к себе внимание миллиардера, — «с ним что-то не так, а то я без тебя не понял. У меня же каждый день подростки то в пауков, то в котов превращаются», — истекая кровью, отзеркалил миллиардер, внутренне содрогаясь, насколько эта фраза была близка к истине. «Пятница, увеличь изображение и настрой звук. Все готово, сэр. А мать моя, Тони, он плачет». Девушка припала к одному из экранов, когда малый зал наполнили тихие всхлипы. Наташа никогда бы не призналась, что однажды уже слышала такой звук. Так плакал смертельно раненый ребенок, сжимая руку мертвой сестры на поле боя в Афганистане. Тогда была стандартная операция по зачистке группы террористов, которые, как выяснилось позже, прикрывались заложниками. Ошибка. Простая, досадная и до ужаса страшная, непоправимая ошибка руководства. Не выжил никто. Тогда, передвигаясь по пыльным завалам, песку и пыли, агент Романов и нашла его, мальчика, который умирал от пулевого ранения в живот. Он понимал, что происходит, дети, живущие на войне, взрослеют очень рано, понимал, что ничего не изменить, но ему было больно, и поэтому он просто тихо плакал. По его пыльным, обветренным щекам катились грязные слезы, а из уголка потрескавшихся губ капала темная кровь. Тогда тот ребенок так и умер на руках у шпионки, оставляя навсегда в ее памяти свой тихий, безнадежный, детский плач. К черту все, сдалась женщина и вышла, хлопнув напоследок дверью малого конференц-зала. Ни у кого не возникло сомнений, куда она направилась, соколиного глаза в комнате также не было. Когда Наташа зашла в комнату, то поняла, что сейчас именно тот самый раз, когда она все сделала правильно. Мальчишка пребывал уже почти в коматозном состоянии, тихо подвывая на одной ноте, не реагируя даже на ее приближение. Неясное шипение, словно тихий шепот, наполняло комнату, к нему и присоединилась женщина. Говоря, она все ближе начала подбираться к неожиданному гостю, передвигаясь плавно и мягко, без единого резкого движения. «Тише, тише, маленький, мы поможем, обязательно поможем, больше не будет больно, все уже позади». Ее шепот сливался со свистом мальчишки, перекрывая многие резкие звуки. Подойдя на расстояние вытянутой руки, она опустилась на колени, стараясь не спровоцировать мальчика на новое нападение, но его не последовало. Неотрывно следя за каждым ее движением, мальчик так и не шелохнулся, продолжая просто смотреть. «Я хочу помочь, все мы хотим помочь, позволь, я прикоснусь к тебе», мягкая интонация, спокойный тон, отсутствие резких движений делали свое дело. Мальчик не расслабился, нет, просто не реагировал агрессивно. Романов, воодушевленная небольшим прогрессом, протянула руку к тонкому плечу, остановившись в миллиметре от прикосновения. Мальчика начала бить крупная дрожь, он даже пытался отшатнуться, но так и не сдвинулся с места. Уже действуя смелее, Наташа прикоснулась рукой к плечу, легко проведя по нему в еле заметной ласке. Ребенок замер, он даже перестал дрожать и шипеть, распахнув в неверии яркие, словно молодая зелень, глаза. Когда незамысловатая ласка перешла на черные с проседью вихры, мальчик пропустил, и не заметил того, как его голова переместилась со скомканной одежды на колени к рыжей женщине. Она подобралась непозволительно близко, но его это почти не волновало. На мгновение шпионке показалось, что этому человеку просто все равно, так он устал от бесконечной борьбы, и в данный момент простая ласка просто добила его, нанесла последний удар гораздо вернее, нежели пытки и побои. Он потерял сознание. Клинт зашел в комнату, стоило только Наташе поднять голову. Он без сознания, нужно срочно перенести его в блок. На это лучник только поднял невесомое тело на руки и в полном молчании прошел к лифту, который доставит их прямо в медблок, к одной из немногих палат, где будет ждать в полной готовности Брюс, а за прозрачным стеклом столпится остальная команда. Остаток ночи прошел напряженно, никто так и не сомкнул глаз, команда разбрелась кто куда, пока Беннер и Старк колдовали над пришельцем. Поздним утром, ближе к полудню, все снова собрались возле медицинского бокса. «Это просто немыслимо. Удивительно, что этот человек до сих пор жив», — восклицал Брюс, меря шагами небольшое помещение перед палатой. «Это просто невозможно. Заканчивай, зеленый, все знают, что душа у тебя такая же большая, как и второй парень». Старк сжал пальцами переносицу, коротко и по существу, что с ним, кто это, давай, в общем, не томи, тогда не буду расписывать. Вы и сами все прекрасно видели. Раны зашили, синяки намазали. Несколько переломов большой берцовой, лучевой костей, ключицы. Пара трещин в ребрах. Начальная стадия некроза, 1. Скорее всего, это итог сильнейшего обморожения, так как организм в целом ослаблен. Не могу сказать, была ли ангина или другие простудные, но сейчас никакой угрозы легким. Тишина в комнате была гробовой, а после того, как Брюс на мгновение замолчал, все посмотрели на бледного мальчика, который лежал на врачебном модуле перебинтованный и выглядел, может быть, только чуть-чуть лучше, чем раньше, из-за того, что его помыли. «Он такой худой», — высказал общую мысль Стив, вспоминая ужасы Второй мировой. «Общее физическое истощение, вызванное, скорее всего, продолжительной голодовкой», — ответил Брюс, выводя проекции каких-то данных. «А теперь позвольте перейти к самому интересному. Перед вами цифра и структура крови обычного человека, а вот это кровь нашего пациента». Старк, который разбирался, наверное, во всем, присвистнул. В крови этого мальчика циркулирует по меньшей мере два вещества, которые способны в равной степени убить человека примерно за минуту после попадания в кровь. Я попробовал вывести их из организма и разложить на составляющие, но это ни к чему не привело, они буквально сожгли все реагенты. Мне удалось определить только, что оба вещества биологического происхождения и один из них похож на яд Тайпана, на минутку, самая ядовитая змея Земли. Но этот в десятки раз сильнее, поэтому даже боюсь представить, что за существо способно синтезировать подобное в своем организме, подытожил ученый. Над ним ставили опыты, над ребенком, прорычал Джеймс, стискивая кулаки. Глупый вопрос, Эльза, ты сам побывал там и должен знать, что это не курорт, не смог удержаться гений. Не думал, что влияние гидры проросло так крепко, вздохнул Роджерс, положив руки на плечи Баки, пытаясь таким образом оказать свою поддержку. Стоит снова прошерстить, может, даже теперь официально, выбить у Фьюри допуск и уничтожить все это раз и навсегда. Это не нужно, Кэп, тихо оборвал его Халк. Это последнее, что я хотел сообщить. Под кожу нашего найденыша был вшит чип. Тони, расскажешь? Да, и вам лучше сесть, потому что все, что я сообщу, вряд ли вас обрадует. Старк перехватил управление и выложил на стол крошечную металлическую капсулу. В этой виброниумной крошке еще полчаса назад находился октаген, одно из самых мощных взрывчатых веществ, достаточно чувствителен к удару. Чип состоит из двух капсул, внешняя и внутренняя. Между ними закачана жидкость, внутренняя капсула способна моментально нагреться до 300 градусов. Испарение жидкости неизменно спровоцирует взрыв, в данном случае самоуничтожение. Не иначе гребаная удача, что он повредился и не сдетонировал за все это время. Старк триумфально обвел взглядом замершую команду. Стив устало потирал шею, Клинт просто часто моргал. Они рисковали своей жизнью почти каждый день на поле боя, готовые умереть любым доступным способом, но во время сражения, в бою, защищая землю, страну, своих близких. Но в этой ситуации от них ровным счетом ничего не зависело. Это была случайность. Еще вчера вечером они даже не вспоминали об облезлом черном коте, а сейчас оказалось, что это была живая бомба. Их смерть, такой нелепой и случайной она была бы. Зачем так заморачиваться? Обычный яд или стандартный заряд для смертника разве не подошел бы? Удивилась Наташа. Она отвернулась от команды и прожигала взглядом спящего мальчика. Они боялись. Как сказал мистер Зеленка, яд просто на него не подействует, и кто знает, вполне возможно, что он смог бы пережить и стандартный ликвидатор. Старк говорил тихо, сложив руки на груди, смотря себе под ноги. Я провел еще не все исследования, но уже могу сказать, что существо, которое к нам попало, уникально. Как ученый, я даже не могу точно сказать, что это такое. Такой шанс, изучь. Договорить Брюсу не дал метнувшийся к нему Баки. Миг, и ученый уже прижат к стене железной рукой. Никто, не будет, никого, изучать, процедил Зимний в лицо медленно зеленеющему Беннеру. Моментально агенты переместились в разные углы небольшого помещения смотровой, занимая наиболее выгодные позиции для ведения огня, и уже наставили на Халка оружие. Капитан же, напротив, оказался рядом с ученым и солдатом, заслоняя собой Старка, еще не облаченного в броню. Спокойно, спокойно, Брюс, мягко начал Роджерс, кладя руку на железную деталь живого оружия. «Эй, Бакс, ты же знаешь, здесь все свои, никто не причинит вреда этому мальчику. Баки, мы все ему поможем, и мистер Беннер тоже. Поверь, он совсем не то имел в виду. Вы и представить себе не можете, что значит быть там». Со злостью Барнс отвел киберническую руку и сделал шаг назад от все еще немного зеленого доктора. «Мы не сможем почувствовать того же, но каждый здесь прошел через многое, Джеймс. Кому, как не тебе, знать об этом?» Почти шепотом укорил своего друга героя Америки. «Это все очень трогательно, и я определенно уже пустил скупую слезу. Но...» Прервал всех Старк, вновь обращая на себя внимание. «Попрошу вернуться к нашей проблеме. И поверьте, она побольше нашей зеленой горы мускулов будет». Виброниумная капсула смерти оказалась на середине стола, зависая в воздухе и проецируя свою увеличенную версию. «Пятница, будь добра, увеличь гравировку, отсканируй и выведи на экран четкую копию». Гений оперся руками на стол, перенося свой вес почти полностью. На голографическом экране тут же показались снимки и четкая надпись «SL-084». Согласитесь, мало какая лаборатория может похвастаться наличием виброниума у себя в запасниках. Поэтому я пошерстил там-сям, взломал пару серверов с защитой покруче Пентагона. И вообще мы с Пятницей неплохо поработали. Но, понятное дело, спасибо нам никто за это так и не сказал. Старк, командный рык оборвал вдохновенную речь миллиардера. А что, сам себя не похвалишь? Никто не похвалит. В общем, до сих пор виброниум в достаточном объеме для промышленной эксплуатации хранится только в одной организации с зубодробительным названием, и да, мы все с ней очень хорошо знакомы. Стратегическое внутреннее подразделение интервенций, обеспечение правопорядка и логистики, а если коротко, ЩИТ, имеет в своем распоряжении множество объектов, и даже агенты могут не знать обо всех. Пауза, Тони обвел взглядом притихших коллег. Мы солдаты, они ученые, понятное дело, мы многого не знаем. Мистер Умник заступился за работодателя Соколиный глаз. А ты, рыжая, что скажешь? Не поверю, что такая нюхачка, как ты, не ведала об этом. Поддел русскую Старк, знала. Фьюри тот еще перестраховщик, но пропажу некоторого материала с мест наших битв невозможно не заметить. А я просто весьма наблюдательна, парировала вдова. И про чуланчик с рогаткой ты в курсе? Пятница взломала данные сотрудников. За последние два месяца туда было переведено около 50 ведущих специалистов, ученых. И знаешь, что их объединяет? Почти все они вели проекты, посвященные неизученным ранее энергиям, наподобие магии Лаки или же Тессеракта. Много узнать не удалось, времени было мало, да и код доступа нужен не меньше 10-го, так что сами понимаете. Ты хочешь сказать, что это сделал Ник? Почти прокричал Клинт, не веря своим ушам. Я ничего не хочу сказать, Леголас, я перечислил тебе факты. Только то, что удалось вскрыть за остаток ночи, на коленке взломав щит. Я уверен, всплывет гораздо больше, если копнуть. Старк был гораздо ниже лучника по росту, но сейчас именно железный человек стоял и доносил неприглядную правду. Ваша организация давно прогнила насквозь. Просто кто-то отчаянно не желает снять розовые очки, которые вам, похоже, по контракту прописаны. Я никогда не доверял правительству, а еще больше тем, кто на него не работает, на то есть свои причины. Не просто так стелю соломку мстителям. Не приписывай себе все заслуги, прошипел Стив, тоже уже порядком устав от нервного напряжения, витавшего на протяжении всего времени. Я не приписываю, сосулька. Просто не хочу в следующий раз откачивать тебя или Зеленого в своей башне после планового медосмотра. Ваш одноглазый босс слишком радеет за мир в планетарных масштабах, а когда на кону стоит выживание всего вида, жизнь какой-нибудь мартышки-шимпанзе будет заботить тебя в последнюю очередь. Старк прислонился к столу, так легко и непринужденно, словно говорил о погоде, а не расписывал ужасающую реальность для каждого. Кошмар, в котором он сам варится почти ежедневно, отбивая свою горе команду от федералов, обходя каверзные подставы от Фьюри. Нет, бесспорно, они работали вместе, сообща, над великой целью спасения людей от зла, но Старк был не готов жертвовать хоть кем-то в своем окружении, предпочитая подставиться сам, а вот Ник, как и любой политик, тот просчитывал все наперед, принимая решения, стремясь к спасению большинства, спокойно жертвуя меньшинством. И это в какой-то степени тоже верно, но не для такого человека, как Тони, который очень тяжело подпускал к себе людей, но после уже до последнего считал их своими и, понятное дело, старался их сохранить как мог. И пусть весь мир подождет. Тони Старк эгоист, и он может себе это позволить. Примечание к части. https://www.111,798,207,271,652,810. Подборка иллюстраций к фанфику. 1. Некроз на начальной стадии возможно вылечить. Октоген, дорогие читатели, даже с помощью интернета автор не смог разобраться со взрывчатыми веществами, поэтому, если кто-то узрит здесь несостыковочку, прошу писать в личку.